похож ли я на него? Ничего общего. Так оно и есть. Мать печально улыбнулась. И слава богу, он циник. С его подозрительностью он всегда боялся, что всем от него нужны только деньги. Когда я сказала, что жду ребенка, твой будущий папаша тут же меня бросил, заявив при этом, что он, видите ли, слишком стар, чтобы попасться на удочку. Я услышала от него еще одну ужасную вещь, и то была правда. Когда у женщины рождается ребенок, она меня больше не интересует. Он объявил, что так было и с его женой. Правда, она успела родить ему 3 детей. Он предложил мне деньги. Это был конец. Конец любовной истории и хороший урок для глупой девчонки, ничего не понимающей в людях. Неужели, зная, что ты ждешь от него ребенка, Равести ни разу не подал признаков жизни? Подал. Через своего адвоката. Он знал о тебе, и чтобы спасти душу, готов был раскошелиться. Но я отказалась от его денег. Историю нашей любви не назовешь счастливой, вздохнула она. Я не держу на него зла, но он для меня не существует. Я не стала с ним объясняться. Вернулась в Парму, где ты и родился. Потом я встретила Стелио, для которого моя предыдущая жизнь не имеет значения. Последними словами она дала понять сыну, что разговор на эту тему окончен. 2 спустя Пауло был зачислен корректором в издательство Равести. Пройдут еще 2, прежде чем издатель и отвергнутый им сын встретятся. Паоло Монтекки открыл свежий только что из типографии номер журнала, который рассыльный оставил на его письменном столе. В журнале, являвшемся гордостью издательства Равести, была напечатана первая часть журналистского расследования, посвященная местам заключения. Автором репортажа, как свидетельствовала подпись, был Паоло Монтекки. Боевое крещение состоялось. Он журналист. Месяц за месяцем он правил Гранки, одновременно не упускал возможности написать несколько строчек. Это были случайные проходные заметки. У Паоло была цепкая память и великолепное перо. Завтра Рождество. Паоло всегда встречал этот праздник с матерью в Парме, но сегодня он в первый раз нарушил традицию. Люди в редакциях обменивались поздравлениями и подарками. Он же тихо сидел один в пустой комнате, любуясь своим именем, напечатанным в знаменитом журнале, где публиковали статьи корифеи итальянской журналистики. Из соседних комнат доносился гул веселых голосов. Когда во всем издательстве работало еще не больше 50 человек, Джованни Равести взял за правило обходить в этот день редакции с рождественскими поздравлениями. С тех пор число сотрудников значительно выросло, издателю уже перевалило за 70, но он по-прежнему придерживался заведенного некогда обычая. В последние годы старого издателя сопровождал при этом его сын Антонио. Вместе с сыном он и появился в дверях тесного кабинета, где Паоло с гордостью читал свою первую большую статью. «Выходит, ты и есть Паоло Монтекки?» в упор спросил старик с порога. Паоло встал. Он сразу же узнал Джованни Равести, но от растерянности молчал, не зная, что сказать. Антонио со скучающим видом стоял за спиной отца, нетерпеливо покачиваясь с носков на пятки. Антонио выглядел старше отца. «Этот человек — мой брат», — равнодушно подумал Паоло. Джованни Равести захлопнул дверь перед носом сына и вошел в кабинет один. Паоло стоял перед ним, борясь с волнением. Впрочем, возможно, никакого волнения не было, а было лишь любопытство, что дальше, чем кончится эта неожиданная встреча. «Сядь», — мягко приказал старик. «Я работаю здесь уже 2, — сказал Паоло, пожимая протянутую руку. Теперь он мог сесть. «Знаю». «Знаю по 2 причинам. Во-первых, я подписываю все приказы о приеме на работу. А во-вторых, я держу тебя в поле зрения с того дня, как ты появился на свет».